Относительно новой инструкции графу Остерману канцлер Воронцов подал императрице доклад. Графу Остерману в начале еще последнего правления дан был указ шведского короля и королеву, также и партию их подкреплять везде и при всяком случае. Но так как это беспредельное повеление может касаться и неспровержения установленной в Швеции формы правления, то не соизволено ли будет его отменить? Екатерина отвечала собственноручно, ограничивая форму правления подкреплять партию, противную господствующей. В сентябре Остерману удалось добыть и переслать в Петербург донесение шведского посланника при русском дворе Поссе о состоянии Российской империи. Поссе начинает ближайшим к себе делом отношениями России к Швеции, о которых пишет, что было бы желательно, если бы они навсегда остались такими, как теперь. Затем Поссе переходит к военной силе России. Регулярное войско простиралось до 304 953 человек, нерегулярное – до 32 тысяч, но из этого числа в поле не может быть выведено более 100 тысяч человек. Полки никогда в комплекте не находятся. Так в пехотном полку следует быть 2637 человеком, но в нем постоянно недостает от 600 до 700 человек, ибо военная коллегия старается иметь сколько возможно порожних мест, чтоб остающимся жалованием обогащать свою казну. Кроме того, от беспрестанных переходов армейских полков по такому обширному государству из одной провинции в другую много людей пропадает. Сюда же должно присоединить природную ненависть русских к военной службе и трудность в наборе и пересылке рекрут. В счет людей в полках входят офицеры, унтер-офицеры, капралы, лекаря, попы, писаря, музыканты, плотники, кузнецы, денщики, погонщики, что составляет от 600 до 700 человек в каждом полку. Русский солдат питается дурною пищей, находится постоянно в тяжелой работе, лишен хороших лекарей и лекарств. По этим причинам четвертая доля полка лежит в госпитале, а больного солдата можно почитать пропадшим по дурному за ним уходу, так что в каждом полку остается только от 800 до 900 человек. Русские к солдатству не способны и не имеют искусных генералов, исключая некоторых иностранцев. Во время настоящей войны находившиеся в русской службе чужестранцы и лифлянцы обойдены и пренебрежены, и в последние годы несколько тысяч способных и искусных иностранных офицеров принуждены были просить увольнения и получили его без всякого затруднения. Сухопутные и морской кадетские корпуса могут почитаться плодовитым садом, доставляющим способных офицеров. Флот состоит из 31 линейного корабля, а с судами других названий число военных кораблей 42, галер 99. Старшие корабли в плохом состоянии и так гнилы, что едва можно их починить. Вообще флот в дурном состоянии, потому что корабли строят неискусно. 99-пушечный корабль Елисавета, построенный в 1745 году, не мог быть употребляем на море, потому что на бок валится. Казанский, дубовый и архангельский сосновый лес, употребляемые для кораблестроения, мягкие и неплотны. Кронштадтская гавань не имеет соленой воды. Семимесячное в году окружение корабля снегом и льдом очень много вредит им. Русский флот будет всегда в посредственном состоянии по недостатку искусных матросов. Этот недостаток будет существовать до тех пор, пока Россия не будет употреблять для своей торговли собственных морских судов. Если бы Россия умела пользоваться выгодами, которыми так богато одарила ее природа, то она могла бы довести свою торговлю до высшей степени процветания. Но у русских нет для этого недостаточной вольности, недостаточного знания и кредита, недостаточного количества денег. Их знатнейшие купцы – суть только комиссионеры купцов иностранных, преимущественно английских. В Россию ввозится иностранных товаров на 3 миллиона 2715 рублей, а вывозится на 4 миллиона 700 тысяч рублей. Но для избежания тяжкой пошлины привозимые товары по меньшей мере объявляются третью ниже истинной цены, а сверх того, мимо таможен тайным образом провозится множество товаров, так что большой разницы между вывозом и ввозом быть не может. Торговля сильно страдает от высоких таможенных пошлин. Можно положить, что все товары платят по 40% пошлины. Немало способствовало уменьшению русской торговли на несколько лет, а может быть и навсегда, запрещение отпуска из государства некоторых произведений. Пока лифлянские закромы были отворены, Швеция ежегодно брала оттуда по нескольку тысяч ластов хлеба. Но когда вывоз хлеба из России был запрещен, то Швеция нашла внутри себя средства помочь этой беде. Запрещено было безрассудное винокурение и введена лучшая система в земледелии. Монополии принадлежат к числу важнейших причин, умаляющих торговлю. Сюда же должно отнести проволочку времени, обиды, бесконечные хлопоты и взятки, берущиеся во всех таможнях. Когда таможни были у короны, то купцы платили пошлины в конце года оптом, и капитал был у них свободен целый год. Но когда таможни были отданы на откуп, то купцы принуждены очищать таможенную пошлину тотчас по выходе товара из таможни. Таможенные откупщики обязались платить в год 3 миллиона рублей, но так как вследствие повышения пошлин торговля уменьшилась, то они оказались несостоятельными. О фабриках правительство не заботится надлежащим образом, а частные люди не имеют достаточно денег и кредита, и потому фабрики или совершенно упадают, или не совершенствуются. Русские ремесленники не в состоянии добыть себе лучших инструментов и материалов, и потому работают дурно, хотя работа их и дешево продается, но по доброте никак не может сравняться с иностранную.